Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. Сегодня 7 марта 2012 года. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова: «Война, мир, воин в устах разных деятелей и в понимании русского народа». Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Буквально вот еще минуту назад играла песня, в которой прозвучали очень хорошие слова. Воин было немало, вот, но сделали все, чтобы волю, вольными мы оставались. Вот, собственно, она вся на смысл всей нашей сегодняшней передачи. Вот, мы изначально хотим, чтобы поняли наши слушатели, что мы не собираемся обсуждать сегодня, кто такие воины, кто такие кшатрии, или кто там был воинами, начиная от Армагеддона и до современной Химеры, хотя примеры, конечно, будем безусловно приводить. На сегодняшний день уже не осталось, наверное, ни у кого из здравомыслящих людей сомнения в том, что у россиян и у ее людей, так называемых, нет ни армии, ни воинов. Да и, собственно говоря, в понимании русского народа еще сохранились слова простые, понятные. Мало того, эти слова используются до сегодняшнего времени. Просто мы уже иногда не обращаем на них внимания, потому что они в генетической памяти русского человека. Ну вот начнем со слова «война». Не нужна никакая Википедия, это русское слово. Если его разобрать, оно состоит из двух слов: воев на. То есть, что такое воев на? Военные действия на сегодняшний день. Вот так вот можно было бы это перевести. С другой стороны, интересно то, что слово отрицание, раньше наши предки говорили ан. Мы до сих пор так иногда говорим. Ан нет. И получается, что вот термины война или военные действия принимает противник и воин, они идут рядом. Потому что предназначение воина для войны. Получается, что мы должны определиться, а кто же такой воин тогда, да? Как и многое другое в нашей стране, термин «воин» изгажен химерой, его представителями. Потому что на сегодняшний день воинов не видно, хотя они есть. Как и с помощью чего вот это вот произошло, почему мы их не наблюдаем? Мы не наблюдаем по одной простой причине, потому что сама армия, те, которые люди в ней служат, они не называются воинами. Они называются как угодно, но не воин. И сама армия боится этого слова, боится слова воин, потому что абсолютно все в ней называются военнослужащие. И пытаются иногда там сказать, что каждый военнослужащий это воин. Да это не каждый военнослужащий, далеко и не всегда. Примером тому великое множество. Хотя бы то, что не весь кадровый состав советской армии с величайшим желанием принимал участие в Великой Отечественной войне. Избежать участи гибели простого солдата и погибнуть в бою искали очень многие люди. Ташкентский фронт тому явное подтверждение, и термин этот не мной был придуман, и он до сих пор существует в обращении людей. Приблизительно то же самое наблюдалось и во времена Афганистана, и позже и на Северном Кавказе. Это напрямую было связано с кадровым отбором так называемой армии. Потому что люди волевые, инициативные, настойчивые, могущие ответить за свои слова системе, которая создавалась с 1917 года, были не нужны. Были нужны те, которые будут выполнять приказ, любой. Даже если этот приказ противоречит здравому смыслу. Это мы сейчас и наблюдаем. Любой так называемый современный военный всегда прикрывается и будет прикрываться словами о собственной никчемности. А что я могу сделать? У меня приказ. Но дело все в том, что при прикрывающихся приказом разгромил Нюрнбергский процесс, материалы которого современные россияне не знают и не хотят знать. Но незнание, оно никогда не освобождало от ответственности. Потому горе той так называемой армии заключалось в том, что она сама отказалась от войн. И начала набирать в себя шибр. одним словом, кого угодно, лишь бы только не воинов. Кстати, горе – это тоже русское слово, непосредственно военный термин. Раньше можно было очень часто приблизительно такой диалог слышать. Приходят мужики в соседней области или там район, там родственники живут, там, знакомые, и спрашивают у них, ну как вы тут живете, можете? А они отвечают, да вот приходили тут какие-то уроды на меди, пришлось горевать 2 месяца. А вот горевать это означает просидеть на горе, потому что не могли воевать, ибо сил не хватало, было их недостаточно, и приходилось сидеть на горе за укрытиями. А термин «горевать» и появилось слово «горе». Ну вот на этом, собственно, всю историческую часть нашей сегодняшней передачи мы заканчиваем. Потому что обсуждать вопросы эти исторические можно очень долго и до бесконечности. Объяснять происхождение слов и терминов. Но от этого освобождения нашего рода, народа никак не приблизится. А скорее наоборот. У тех, кто мог бы стать потенциальными воинами, окончательно от всей этой исторической статистики разжижатся мозги, и человек превратится в гнусующего интернет-инвалида, коими полна наша страна. Цель, которую можно преследовать, следующая. После прослушивания передачи каждый человек должен спросить себя, кто он вообще? Кто он? Человек, который понимает, что происходит в России, но продолжает умничать и ничего не делать. Либо человек, который все понял, и кто нашел тех, кто уже все понял и работает ежедневно. Или вы человек, который смирился и принял себя зло. Например, как Востротин, Шаманов, Громов, Леонов. Это все генералы, все герои. Эти люди не вольны. Это шудры. Потому что эти люди не пожелали понять, что награда есть большая ответственность. Награда это не статус к потреблению. Все перечисленные вот эти люди, четверо, не являются героями и воинами. Потому что в своих героических ситуациях оказались случайно. А воины, тем более герои, это не человек случая и тем более не случайный человек. Воин делает свой выбор осознанно. Им никогда не кичится и не напоминает, что им должны. Потому что воин – это человек, который не смиряется и не принимает в себе зло. А вот примеры. Разве старший лейтенант Задорожный Владимир Владимирович знал о том, кто такие кшатрии? Нет, конечно, он не знал. Он просто понимал, что в той ситуации 1983 года пожертвовать собой ради спасения остальных есть его долг. Потому он, не задумываясь, совершил то, что мы сейчас называем подвигом. Потому и воспринимают, и вспоминают о нем, и воспринимают его не как старшего лейтенанта Задорожного, а как воина. И песня «Память» первого состава «Голубых беретов» посвящена именно ему. И первый состав этой группы никогда это не скрывал. Они всегда это подчеркивали. Песня посвящается старшему лейтенанту Задорожному. Разве десантники 6-й роты знали о кшатриях? Обсуждали в комментариях в ЖЖ, как они будут себя вести в той или иной ситуации. Нет, конечно. Они шли, потому что это был приказ. И выполнение приказа есть тоже долг. В той ситуации поступить по-другому было нельзя. Потому их помнят и их вспоминают. То есть у нас есть 2 варианта, как человек может совершить свой подвиг. Первое. Он может попасть в ситуацию, в которой он оказался не по своей воле. Десантники 6-й роты все родились в разных местах, но у них у всех оказалась коллективная судьба. В точке героического подвига они оказались по приказу. Другое состояние – это когда человек сознательно делает свой выбор и самостоятельно оказался в точке своего героического поступка. Сознательный выбор на подвиг совершили 300 спартанцев во главе с царем Леонидом, Евпатий Калаврат, Пересвет и Осляды. Капитан-лейтенант Казацкий, старший лейтенант Колобанов, старший лейтенант Задорожный. И это далеко не полный список. Именно таких людей вот сейчас и ждет Россия. Потому что нет у нее силы мобилизовать людей или отдать каждому мужчине какой-то приказ, чтобы они собирались в нужном месте и в нужное время ради совершения подвига. Россия, она не может отдать приказ кому-то либо лично. Только если ты его сам услышишь. Еще подвиги людей. сделавших свой выбор осознанно. 1837 год. 3000 во главе с Шамилем переходят через Терек до станицы Черноярской. Их встречает сотни казаков из станицы. 100 против 3000. Ну, нормально? Но на деле нормально. Потому что Шамиль не прошел. Мало того, погибло из сотни далеко не все. 100-й умер в 1887 году, через 50 лет после боя, и завещал похоронить себя рядом со своими товарищами. До сих пор у станицы Черноярская есть курган, правда, уже в разрушенном состоянии. Есть люди, которые этот подвиг еще помнят. Разве Евпатий Калаврат за свои успешные бои ходил со значком? Нет. Никто этого не может припомнить, да и не нуждался он в нем, и не был он ему нужен. Только каждый появившийся в точке подвига со своими товарищами, которые также стали осознанными воинами, только так может что-то совершиться, больше никак. Как переходит человек из состояния вот из своего сидения в новое психическое состояние? Это происходит по-разному у каждого человека. Кому-то достаточно просто видеть то, что происходит, и слушать то, что говорят по зомби-ящику. Но на разнице того, что говорят и что происходит на самом деле, человек понимает, что его не просто обманывают, а его дурят просто-напросто. Что слова из зомби-ящика не соответствуют делам, которые он видит своими собственными глазами. Ему этого вполне достаточно, он становится активным человеком и движется в том направлении, которое нужно, приближает победу каждый день. Другому человеку понимание приходит тогда, когда дело касается его лично. Например, у него была семья и работа, и с течением времени он лишился всего. В один момент он задумался о том, что происходит лично с ним, и начал искать тех, кто не думает, что у нас в стране все хорошо. Есть люди, которые понимают, что в стране несправедливости, но в силу внутренних составляющих этих людей, они боятся отказаться от того, что у них есть сейчас. Эти люди пока живут, прикрываясь словами, а что я могу сделать? Они считают, что от них ничего ровным счетом не зависит. Ну вот, кстати, для тех, кто рассуждает на эту тему, на вопрос, а что я могу сделать, вот можно ответить. И сидящий человек, который ничего, годами ничего не делает. А не нужно ничего делать, собственно говоря. Не нужно. Нужно изменить свое текущее состояние жизни и тех, кто вокруг. Но не изменять так, как это говорят лидерашки. Стань успешным внутри системы, начни вертеться. Не надо. Нужно найти того, проявить волю и заставить самого себя поднять свою задницу и что-то сделать. А по-русски это так и делает воин. То есть начни творить победу, и тогда поймешь, сколько вещей ты можешь сделать. Те, кто сидит в армии и подвергается унижениям кавказоидов, ничего не делает, чтобы переломить ситуацию. Вот эти люди довольны своим, но это тоже не воины. Положение изменится только тогда, когда человек, который хочет творить свою жизнь и победу, начнет работать на результат. Не вертеться и изворачиваться, а собирать таких же людей, организовываться и уходить на связь с такими же людьми. Тот, кто сегодня решил изменить свое настоящее и начал действовать, живи так, как будто ты умрешь завтра, и так, как будто ты живешь вечно. Лучше война, чем мир, удаляющий нас от Бога. Вот, собственно, вся наша передача. Спасибо, Сергей, за комментарий. Перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос у нас от Руслана. Здравствуйте, русские друзья. Как написал в своем блоге Березовский, Путин до инаугурации не доживет. На самом деле, вы знаете, для чего он вызвал Немцова и его компанию из-за рубежа? Это был липовый противовес к нему для русских. И что дальше? Хана, будьте добры, не игнорируйте вопрос, я так понимаю. Ну, Руслан, хотелось бы сказать вот умствование по поводу того, что там делает Березовский и Путин, и проникновение в суть этих космических процессов уже привело к тому, что люди только этим и занимаются, вот этой аналитикой во всех ее направлениях. Вот как бы мы сегодня говорим, Руслан, о том, что переводит человека из состояния бездействия и вот этих интернет-разговоров, что сделал Немцов, что сказал Березовский, адекватное состояние действия. Вот из вашего вопроса, что дальше хана, ну, если хана, то я не знаю, делайте что там. Здравствуйте, Руслан. Значит, что здесь в вашем вопросе? Вот, для нас ничего, собственно, нового вы нам не объяснили. Во-первых, Березовский не является и не являлся никогда русским человеком. Это первое. Вот. Второе. Ни у кого никаких сомнений по поводу того, что происходило с товарищем Путиным, тоже не возникает. Все прекрасно знают, что все, что было так называемые белые ленточки, это было спровоцировано специально только для того, чтобы показать всем, тем более в мире, что в России якобы существует какая-то оппозиция, которая выступает против Путина. Ну и к чему это привело? Ну и ни к чему абсолютно. Ну, покричали и разошлись. Дадут в другом месте и опять покричат, и опять разойдутся. На этом все успокоится. Все. Видимость так называемой оранжевой революции, которой никто ее и не был, и не создавалось никого. Но даже и ее боялись, этой так называемой. Даже этих белых ленточек больше всего испугались. Потому что в тот день, когда на Пушкинской площади должно было пройти вот этот вот митинг, так называемых несогласных с выборами, центр Москвы и улица Тверская, народ не зря называл, говоря, очередной парад военный, что ли, планируется совершаться. Воины Путина выставили. Да, воины Путина собрались. Так они даже их испугались совершенно. Людей, которые не собирались там каких-то шествий устраивать, митингов там. Они собирались просто поговорить и разойтись. И они бы разошлись. Вот. Они не пришли туда невооруженные, там не было ни у кого ни бутылок с молотом. Это не Манежка 2010 года, 11 числа, которая там совершенно стихийно собиралась, и люди за справедливость шли. И они были правы. Вот. Тогда же и те, кто были неправы, все равно система эта боялась. Химера, она даже их боялась. Потому что было ОМОНа, ментов было столько нагнано туда, что по центру, по Тверской движение было перекрыто. А выход из метро был один единственный, откуда столпотворение в метро, потому что рядом милиция стояла, и все прекрасно слышали, что по радиостанциям у них говорило. Внутри метро пробка, потому что один единственный выход, все остальное было перекрыто. И после этого еще начали там избиения, принимать там кого-то. Для чего это шоу устраивать было? Кому это все там было доказать? Все прекрасно и так понимали, чем это все дело закончится. Но люди шли, им хотелось выплеснуть свои эмоции, еще что-то. Их, как всегда, обманули. Вот и все. А ни у кого никаких иллюзий по поводу того, чем закончится все это дело, никогда не было. Никогда. Потому что митингами ничего не решится. И не в 17-м году митингами ничего не решалось. Вот в эти время, кстати, 7 марта 1921 года полным ходом шло так называемое Кронштадтское восстание. Да, годовщина в этом году ее, ну, она в том году вообще-то была. Но на сегодняшний день очередной день ее. Вот. И вот завтра так называемый будет праздноваться, так называемый непонятный женский день. Вот. Но на самом деле русскому человеку в эти дни праздновать нечего будет. Нечего абсолютно. Это потому что будет очередная годовщина убийства русских людей, которые поняли это в 21-м году, и потом это все дальше валиком пошло и покатилось. И то, что сделать должны были люди, это основная часть, к сожалению, эти выводы так и до сих пор не хочет сделать. Что никто никогда, нигде митингами ничего не изменит. Изменит только сила. Потому что зло можно изгнать только силой, больше никак. Вот, спасибо, Сергей, за ответ. Вот следующий вопрос у нас от Вадима. Сергей Здравия. В сети выложили интервью Павла Свиридова, бывшего военного разведчика, о методах воздействия на людей психического оружия. И на кого на самом деле работает аватара Путина. Суть дела, через мощный облучатель идет массовое зомбирование людей, причем во сне процесс идет интенсивнее. Собственно, результаты облучения, народ активно проголосовал за Путина, ваше мнение по этому псиоружию. Если в войсках нашего противника защита от всего ужаса, современный аналог нашей шапочки из фольги, спасибо за ваши эфиры. Но вот, Вадим, опять вот идут какие-то мегаумствования, знаете, вот не надо преувеличивать противника. Я думаю, ваше внутреннее сопротивление и лень многих людей, ну, оно не требует каких-то там изобретений оружия какого-то. Ну, показали 10 раз Баскова по телевизору, и все уже радуются и надели намордники. Ну, что вы как вот маленький. Здравствуйте, Вадим. Ваш вопрос понятен, одновременно прост и стар, как, собственно говоря, кое-чего в этой жизни, как и демократия, как ее можно сравнить, стара. Эта жуть нагоняется с 1999 года. Психотропная, психонейтронная там, и так далее, и тому подобного. В этом деле активно я принимал участие даже некий президент США, который написал книгу, которая называется «Победа без войны». О том, что якобы в 1991 году американский крейсер, который располагался недалеко от Италии, вот, и имевший на борту секретнейшее психонейтронное оружие, направленное антенной, лудил в атмосферу Земли, отчего волны отражались от атмосферы и в аккурат били точно по расчетам в районе города-героя Москвы. В результате всего этого дела произошел так называемый августовский путч 1991 года, когда там потом все вышли к Белому дому, вот, пьянствовали там, троих задавили, и вот мы получили то, что мы получили. К сожалению, Вадим, я вам могу сказать на это следующее. Меньше нагоняйте на себя жути. Вот меньше. Это первое. Второе. Если вы так ужасно боитесь зомбирования, возьмите ваш зомби-ящик, который у вас стоит дома, возьмите его двумя руками, откройте окно на всю ширину, как оно может открыться. И со словами вот, о том, что он вам не нужен. Прощай, Вова. Да, прощай, Вова. Извини за все. Выброси этот зомби-ящик в открытое окно. На соседку, которая агитировала за Путина. Да. Пусть его бомжи смотрят, бедолаги, под окнами и вспоминают вас тоже. Да, может, бомжам надоест, они быстрее что-нибудь заделают. Они уже устали, да, больше. Вот. И на это все, собственно, во сне у вас прекратится. Если вы, Вадим, если вам что-то мешает, так избавьтесь от того, что вам мешает. Ну, еще можно, есть еще один вариант, чтобы интенсивно зомбирование во сне не шло, перестать спать. Да, перестать спать и начать что-то делать. Без вот, остановки первое... делать на... Все на освобождение русского народа. Вот не спать совершенно. И просыпаться каждый день утром и думать, боже мой, вот та лень, которая во мне как бы возникает, постоянное сопротивление что-то к чему-то, что нужно делать. Это же результат ночного зомбирования. Как оно интенсивно сегодня ночью меня происходило, что я сегодня утром ничего не могу сделать. И мне все деньги. И поэтому я должен сесть, плову. Да. Сесть, взять бумажки, ручки, трафарет и нарисовать, например, там на весь подъезд, на каждый почтовый ящик нарисовать какие-то листовки. Не, лучше уже листовки нарисовать. Лучше взять листовки, обойти весь подъезд и удостовериться, что все принудительно прочитали и ознакомились. Вот, и отчитаться, в каком подъезде уже русская власть установила свой порядок. Вот, самоорганизация, правильно, да, Андрей, совершенно согласен. Самоорганизация всегда начинается с маленького. Начинаем с подъезда, самоорганизовываться. Все, нашелся один бодрун, который должен взбодрить всех остальных. Если это так не найдется и не получится, вот, Вадим, то ничего и не получится. А вы нам отпишите назад, Вадим, что подъезд какой-то, что там уже имперский флаг будет поднят в нужный момент. Так что за этот подъезд будьте спокойны. Да, подъезд номер один на улице Советский, дом 25, в таком-то городе наш. Вот это был бы конкретный результат. Перейдем который, дальше. В принципе, ну, не так-то и трудно на самом деле сделать. Да-да-да. Да, и все должны просто отчитываться, приходить, заходя в подъезд и кричать, что скоро режиму хана, работаем в этом направлении. Бабушки должны вам отчетность вести. И тем более еще что хорошо, Вадим, то что если в такую ситуацию вы попадете, в какие-то затруднительные положения, то остальным людям из вашего подъезда будет наглядно и просто и доходчиво понятно, из-за чего у вас там приняли или закрыли. И не переживайте и не бойтесь за это, потому что те же бабушки вам сухари будут сушить и приносить их. И люди вас будут вспоминать добрым словом. Никто вас не забудет. Почему? Очень просто, потому что вы были на стороне правды. Или, например, может еще так случиться, Вадим, что если что-то случится, именно эти бабушки сообщат другим людям, что с вами что-то случилось, и вы будете спасены. Поэтому есть очень много вариантов наведения русского порядка в своем подъезде. Вот. По полной программе. И от этого всем нужно отталкиваться. И это как раз и есть, Вадим, русская правда. Как раз то, что, о чем все время говорят. Не надо искать лидеров. Вы живите по русской правде, и все будет нормально. Следующий вопрос у нас от Андрея. Знакомые скептически относятся к моим призывам вооружаться гладкоствольными ружьями, говоря, что против автоматов с таким оружием не попрешь. Что вы по этому думаете? На мой взгляд, мой вепрь на дистанции до 20 метров даст фору любому калашу. Но, Андрей, опять же, вот история и вопрос из области умствования. Какая вам разница, что вам говорят те деятели, которые вообще ничем, вот даже кашей не запаслись? Вот вы делаете свое дело, а они пусть там думают, что планируют. Там, вот, а то многие вот тренируются, там, смотрят там, на боксеров, а я его так буду бить, там, или 10 лет тренируются, а потом в реальных событиях махаются как какие-то деревенские люди. Как человека зовут-то? Андрей. Андрей, здравствуйте, Андрей. Значит, вот ваш вопрос тоже, он, собственно, вопрос и напоминает вообще детскую игру. Вот, если вы понаблюдаете, как играют дети маленькие, когда у них вопрос доходит до вопроса войны, вот, они все время начинают вспоминать то, что они видели, и начинают преувеличивать и фантазировать на эту тему. У меня есть калаш, например, а у меня есть 15 калашей. Вот, а у меня есть танки, мне все равно на твои 15 калашей. А у меня на твоих 15 танков есть 30 противотанковых пушек. А у меня на твоих 30 противотанковых пушек есть 15 ракет, которыми я твои пушки разбомблю. А у меня есть 150 самолетов. Понимаете, вот это вот тоже из той же оперы все. Из той же оперы, Андрей, дело не в том, что у кого какое есть средство поражения. Вот, может оказаться такая ситуация, что у человека его не будет вовсе, этого средства поражения. Но это не изменит его положение как воина. Вот, вам пример привести, совершенно простой, это Евпатий Коловрат. У него не было никакого средства поражения, но его боялись. Товарищи из Батыи, батыевцы, они официально признавали его героем. И они даже велели похоронить его. Батыи сам лично говорил о том, что он жалеет о том, что у него есть такого воина. Заслужить уважение у противника, это не просто так. Это значит, надо было что-то такое очень действительно серьезное совершить. Если вы думаете о том, что Калашников это самый лучший в мире автомат, что, ну, естественно, это так. Но дело все в том, что в ситуации, когда человек, который является воин, ему все равно, какое средство поражения у него будет в руках находиться у его противника. Потому что воину оружие это не обуза, а средство совершения результата. Средства выполнения и помощи в конкретном результате. Я вам могу сказать, что воин согласится вести какую-то войну с химерой, даже если у него не будет автомата Калашникова. Но у него будет, например, Мосинский карабин 1907 года. И поверьте мне, что Химере мало от этого не покажется. Никто не почувствует того, что этот человек не обученный, какой-то неграмотный или еще что-то. Вот опять-таки, вот, Андрей, такой пример, который можно совсем недавно вспомнить. 1910 год, июнь месяц. Вспомните приморских партизанов. Разве это были профессиональные военные? Разве эти люди были прошедшие войны, все видимые и невидимые? Разве эти люди были прекрасно отменно вооружены? Разве эти люди, они, их было великое количество? Нет, это было 5 молодых парней, которые просто себе напросто поставили цель. А сколько сил и средств было на их подавление стянуто? Приморье. Все Приморье было перекрыто. Везде, каждая дорога, посты стояли. Проехать было просто так невозможно. Каждую машину. А люди у них под носами везде прошли. Почему? Потому что у людей был соответствующий настрой, соответствующий духовный настрой. Внутри их был соответствующее желание прежде всего. Они шли на конкретно осознанный путь, сами его выбрали. Когда, как остальных туда пригнали насильно, только для того, чтобы их поймать. И то они это сделали совершенно безграмотно, потому что они внутри, каждый их боялись. Хотя их 5 человек-то всего было. А тех-то сколько было, участвующих? Больше 1000. И что, они поймали их? Нет. Пока они сами глупость какую-то не очебучили и в населенном пункте не остались. А если бы они и дальше бы по лесам бы ходили, так их уже бы и бросили бы искать, потому что бы не нашли бы никогда. Они бы урон бы наносили. Ежеминутный и каждодневный. Не стоит обращать внимание на то, что, чем и как собирается в интернете, в комментариях выписывает о том, что есть у Химеры. Много чего есть, но и точно так же много чего нет. Самое главное, чего у них нет веры и нет духа. А без этих вещей невозможно воевать. Поэтому они и нагоняют жуть на остальных, чего у них есть. Вы меньше об этом думайте и больше думайте о том, с чем вы сами лично пойдете, с какой экипировкой, с какими средствами связи. Это намного важнее, чем думать о вепре. Вот и все. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Михаила. Здравствуйте, Сергей. Есть такое мнение, что общество всегда нужно как бы ориентировать на войну, даже если ни с кем не воюем, чтобы взращивать витязей, или как их называют, касту кшатриев, воинов, которые были всегда лучшими правителями. Ведь есть выражение «момента море, думая о смерти». То есть, если ты думаешь о смерти, то будешь жить по совести, так же, как и с войной. Что вы думаете по этому поводу? Или лучше же миру мир? Ну вот, Михаил, опять же, вот вопрос, наша сегодняшняя передача, она посвящена тому, чтобы вы лично определились, вот вы лично определились, вы в каком направлении идете, а не в том, кого сейчас мы будем выращивать. У нас еще нет условий для кого-то, взращивания кого-то. Михаил, здравствуйте, Михаил. Ну, естественно, ваш вопрос, он тоже никакой сложности особой не составляет, Михаил. В чем вы правы и одновременно вы несколько заблуждаетесь. Ну, я вам отвечу словами того человека, который, к сожалению, к величайшему, современная россиянская наука военная, она не желает знать этого человека, но от этого знает она это или не знает, это ее не освобождает от разгрома, вот, полного и презрения. Это Клаузевиц. Вот Клаузевиц сказал, что государство заинтересовано в том, чтобы его офицеры армии принимали участие периодическое в войнах и набирались опыта. Потому что если они этого не будут делать, то армия тоже, она станет предателем общества. То, что мы сейчас и наблюдаем. Вместо воинов в армии появятся, вместо кшатриев появятся шудры. И начнется то, что получилось в россиянской армии, собственно говоря. Когда появляются вот такие вот Громовы, Востротины, Леоновы и Шамановы. Вот это именно это и появляется в результате. Тогда, когда отсутствует подготовка к войне, когда люди ей не занимаются, они занимаются чем угодно вообще. А на сегодняшний день словоблудием, конкретным словоблудием и враньем откровенным. Потому что 1000 лет назад было, больше 1000 лет словам, было сказано. Не то, что вы говорите о том, что Маме это море. Я не знаю этих слов, еще они означают. Я знаю, что Сири с Пацем это парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне. Это говорили древние римляне, вот, которые взяли это выражение от славян. И вот это самое правильное выражение. Хочешь мира, готовься к войне. А еще был такой великий православный святой Златоуст, который говорил о том, что лучше война, чем мир, удаляющий нас от Бога. И это тоже правильно, совершенно правильно. Какой на сегодняшний день мир? У нас его нет. Разве у нас то, что творится день, можно миром назвать? Ну, это надо быть откровенной мразью конченной, чтобы это так сказать. У нас беспризорных на сегодняшний день в два раза больше, чем по окончанию Великой Отечественной войны. Там люди гибли, родители гибли на войне, и беспризорные появлялись. А сейчас-то откуда они берутся? Войны нет, сейчас же мир, Михаил. А появляются беспризорные. У нас наркоманов на сегодняшний день Россия занимает первое место в мире. У нас по количеству абортов первое место в мире. У нас по количеству употребления алкоголя мы опять впереди планеты всей. У нас какие-то заводы, фабрики функционируют. У нас ничего не строится. Ни одна фабрика. У нас то, что было, разрушено. Вы понаблюдайте картинки. Я еще бы добавил, что самый страшный показатель это вот за время нашей передачи вот прошло 40 минут, и я вам скажу, что в России умерло 480 человек. Вот вы можете, показатель. Вы можете из этого сделать вывод, и вот сколько вы пишете в блогах комментарии, сколько вы пишете умные ответы, боретесь с одними, боретесь с другими. А вот потери 5760 человек в день. Вот это и есть самый настоящий не просто показатель, а это есть именно показатель того, что называют показатель деятельности так называемого государства. Потому что, например, вот если сравнить то, что у нас называют царя, так называемого кровавым, то прирост населения за 20 лет составил больше 20 миллионов людей. Так это был прирост населения. Россия увеличилась. Причем я вот еще... Сейчас говорят там... Добавлю, есть такое еще качество у современных людей. Они начинают искать комментарии на комментарии, умствование на умствование, умствование на заумствование. И в этом вот умствовании проходит у людей большинство их жизней. Ну, бесполезной на самом деле жизни. Вот. И наш сайт, и наш ресурс, он создан только для того, чтобы люди, которые способны действовать, собирались и связывались и действовали. То есть вот уговаривать кого-то, объяснять им. Вот если мы там 20 раз человеку объясняли, а он побежал все равно на сайт газеты «Завтра» и читал, что Путин это реактор на быстрых нейтронах, то ну, вот люди, которые все ищут там, как им в голову прописать, чтобы они окончательно убедились, что Путин это враг России номер один и враг русского народа, но вот вдруг какой-то авторитетный человек там сказал другое, и этот человек не выдержал, и у него все его мышление предыдущее разрушено, вот такие люди, вот с нестабильной психикой, и которые не могут сложить несколько вещей в своей голове правильно, и целостную картину иметь о том, что происходит, они, собственно, не нужны. Их никогда ни к чему нельзя будет привести к общему знаменателю, потому что они будут всегда метаться, бегать туда-сюда, умствовать на комментарии. Поэтому вот тема нашей передачи, еще раз напоминаю, она на то рассчитана, что люди, которые нас сейчас слушают, они сделают вывод. Вывод, кто делают они на самом вывод, деле. Да, кто они на самом деле. И не надо ждать от каких-то воинов. Воин – это каждый человек. Каждый русский человек внутри воин. Каждый. Наши предки, потому что и пахали, и воевали. Воин было немало. А волю потом добивались именно в войнах. Зарабатывалась она и добивалась ими. А не в том, чтобы сидеть в комментарии в интернете строчить. Этим вы волю не заработаете никогда. Скорее всего, не волю, когда вас выловят за чудесные комментарии. И... Потому, Михаил, надо подумать вам, что делать. И, скорее всего, заняться тем же, что мы и предыдущему человеку говорили. Начать с малого, со своего подъезда. И потихоньку объединиться с тем подъездом. И, глядишь, уже два подъезда появилось. Представляете? А так, там вот целый район перешел. Потом целый район, да. Всегда Москва, она тоже, Михаил, не сразу Москва-Бадом стала. Они заезжали по чуть-чуть. Они заезжали по чуть-чуть, внедрялись в каждый подъездик, настраивали там всем, что все боялись, удостоверивались, что все воины в этом подъезде исчезали. И пример тому вот события 2011 или 2010 года, когда у одного военного, у него прям в квартире жили даги, таскали туда каких-то проституток, его жену постоянно угрожали. А вот он сидел, и вот он не нашелся. Причем все правда было на его стороне. Армяшка какой-то у него забрал там квартиру, селил туда дагов, они его терроризировали, там народ собирали. Ну и что? Вот где его воинские, и все его воинские обучения? Чему ему в армии учили? Зачем его стрелять учили? Если приехали какие-то бедолаги с Дагестана и какой-то армяшка-бизнесмен, и все. И в его квартире бардак и хаос. А многие еще предлагают убегать, а многие еще что-то предлагают. Постоянное отступление. Все в голове. Да. Все проблемы, они в голове. В голове все правильно, да. Все правильно. Следующий у нас вопрос от Сергея. Здравствуйте, Сергей. В Российской империи воин был защитником веры, царя и отечества. Казаки именовались воинами Христовыми. Война имела священный смысл, неразрывность, религиозным мироощущением. И дух армии был колоссальным. В наше смутное время понятие «воин» вообще отсутствует. Поклонение золотому тельцу царит повсюду. Наемная армия, где царит дух денег, мечта современных хазар, нынешних правителей России. Но такая армия обречена на поражение. Верно ли, на ваш взгляд, спаси Господи? Сергей, вот опять же, вот, я не знаю, я просто не могу промолчать. Этот вопрос. Да, да, но главный хазарин, не главный, там один длинный, назовем его так. Прохоров, он сказал, что в 2015 году построит современную армию. И из вашего вопроса не могу понять. Если он ее построит, эту армию мы сможем победить, чтобы вернуть себе Россию? Или эта армия будет обречена на поражение в войне с внешним агрессором? Вы вот о чем вот вопрос спрашиваете? Здравствуйте, во-первых. Чтобы вам было понятно и ясно, о какой армии идет речь, я вам напоминаю, что предвыборные все выступления Путина и заявления о том, что он к какому году что делает, они не подтверждаются даже одной простой вещью. Есть у нас во флоте такая серия подводных лодок, которая называется «Акула» семейства. Проект такой-то, можете сами набрать и посмотреть. Стратегические подводные ракетоносцы. Так вот, этих подводные лодки, они пошли под сокращение. Их не будет. К 2015 как раз году их не будет. Это вам о том же, в статье Малахутина, которая говорила о том, что там мы должны сохранять свои силы стратегического сдерживания. И еще одного друга Мутина Рогозина, который кричал, да? Я не допущу на быстрых нейронах ничего. Вот оно вам все недопущение. Вот. А вы думали, что-то по-другому что ли будет? И вам будут выполнять все заявления. Никто никогда. Я вам напоминаю, что с 90-го года такой человек был, ЕБН, про простонародье его называли Эльцин, товарищ, Бенни. Он вообще говорил о том, что если через 3 месяца подымутся, а точнее цены подымутся, то он через 3 месяца свою голову на рельсы положит, чтобы ему поезд их отсекло. И что? Бенни лег на рельсы на отсечение головы. Я вам вспоминаю, с того раза... Уже с того момента про них уже даже никто не вспоминает. Потому что времена Бени на сегодняшний день это даже очень совсем неплохие времена, оказывается, были. Вот. И тогда было намного лучше, чем сейчас. И эта война, кстати, и есть, Сергей. Это как раз и война. Это один из принципов ведения войны, который был расписан еще в 19 веке, прошлого века, в котором черным по белому человек, который его писал, говорил на подтверждение всей истории, которая была до этого. Потому что человек этот был настоящий военный, а не какой-то там шудра с генеральскими погонами и со звездочками на груди. И который за свои награды, кстати, Сергей мог ответить. Ранение в задницу он, к сожалению, никогда не получал. Вот. И этот человек написал, что когда противник проявляет волю, одно из них и должно быть то, чтобы заставить противоположную сторону прекратить волю в сопротивлении. А это достигается только тем, чтобы накал и давление на противника с каждым разом все было хуже и хуже, чтобы он не ощущал того, что положение вещей улучшается. Потому что иначе он просто смирится и поймет, что ну и ничего не изменяется. И не победите нас. Вот и все, Сергей. Поэтому вот не нужно думать о том, что там кто-то какие-то планы вынашивает по поводу того, чтобы армия появилась. Армии нет. Армия, она, я вам напоминаю, советская армия, она отказалась выполнять свою задачу в 1941 году. Большей частью она отказалась защищать большевиков. Разбежалась, кто в плен сдался, кто еще чем. Воевали единицы. Эти единицы, их и на сегодняшний день вспоминают. Старший лейтенант Колобанов, например, который в течение месяца на узком шоссе держал 4-ю немецкую танковую группу. В России точно так же происходило. Один танк КВ 3 дня бился с немецкой дивизией. Тоже там ему потом этот танк подбили и с почестями его. Сами же немцы предавали земле. Другие воевали. Это единицы, это единичные примеры всего этого самого. И та же самая армия в 1991 году, она точно так же отказалась защищать большевиков. И коммунизм в целом. Потому что сами большевики отказались от того, чтобы они будут набирать в эту армию воинов. Они начали туда набирать активно шудр. И эти шудры в оконцовке же их и предали. Сказали, ну и не надо. Чем мы там? Война это плохо. Миру мир. Войны не нужно. И все. И сейчас эти шудры так и говорят. Да вы что? Какая война? Война это плохо. Вот это слова шудры. Потому что шудра боится войны. Зачем она ему нужна? Он не умеет воевать. Вот, собственно, и все. А к войне надо готовиться, Сергей. Надо готовиться постоянно. И не забывать никогда, что сивис пацем парабеллум. И ничего другое. Хочешь мира, готовься к войне. Каждый день. Займись вот своим подъездом сначала. Сергей, у нас еще один из вопросов есть такой. Да. Он, ну, кстати, не вопрос, он больше за комментарий, что простой русский парень, солдатсрочной службы, рассказывает правду. И оказывается, что не все еще деградировали в армии и спились. Есть нормальные здравомыслящие люди. Вопрос по вашим оценкам, сколько таких служат в вооруженных силах? Вот, Николай, вопрос к вам такой из этого вопроса. Ну, служит там 550 человек, дальше что? Вы на них перекладываете ответственность. Вот, Да, правильно. Да, и вот расклад про срочную, про то, что там пишут правду. У нас на сайте сегодня вот правду написали, как там кто-то украл опять в армии что-то. И что изменилось? Вот в вашем конкретном подъезде, у вас, в вашем окружении, что изменилось, Николай? Спросите себя. Ну, 1000 человек узнали правду, узнали, что нас полностью разбомбили. Дальше что? Если никто ничего делать не начнет, ну, останется знатоки правды. И уйдете вы в небытие, как с таким вот знавшие правду. Здравствуйте, Николай. Вот, значит, я вам отвечаю на ваш вопрос, чтобы у вас была ясность и понимание, как называть того человека, который понимает, и сколько их в армии. Значит, вы привели пример о том, что в армии есть человек, есть люди, подразделения, часть, которые все понимают. Вот. И вы спрашиваете, что они должны сделать. Николай, вы либо не понимаете того, что вы говорите, либо если вы понимаете, то вы производите величайшую глупость, спрашиваете. Вы сами-то думаете, что вы спрашиваете? Если человек, который видит о том, что идет уничтожение, воин, и он еще спрашивает, что ему делать. Так он малодушничает тогда. Это называется предательство. Это не просто предательство, это другими словами. Это называется, все происходит с его молчаливого согласия. Это значит, что этот человек, он принимает себя в зло. И он соглашается с тем, что происходит. Пускай это все дело происходит. И правильно все делается. А мы будем сидеть и дальше все прекрасно понимать. Пока вас там всех не перебьют. И на кого он рассчитывает, этот человек? Что потом придут и его по головке погладят. Молодец, Ванечка. Ты сидел все и понимал. Ты хороший человек. А там эти там мышата серые, головушки свои буйные поскладывали. Ну что там, идиотам нет конца. А ты молодец, ты же сидел и смотрел, и наблюдал за этим всем делом. Ну и что, что они понимают все прекрасно? Нам до них какая разница, что они все поняли. Если они поняли и ничего не делают, то они еще хуже, чем люди, которые ничего не понимают. И простые люди. Потому что народ не может быть весь воин. В народе в любом есть те, кто хотят служить, и те, кто это могут. А есть те, которые называются шудры, которым в этой армии делать нечего. И получается, если шудра там назвался воином и все понял, и ничего не делает, он никогда ничего делать не будет. Вот вам и весь ответ мой. И вот я еще хотел бы добавить, вот к нам сегодня на сайт пришел вопрос такой. Регион Подольск, имя одна буква Е. Вот мне нужен огнестрел, мужики перевелись. Скоро чурки начнут залезать в окна. Вот я хотел бы наших слушателей спросить, а кто поможет вот этой женщине из Подольска, ну, назовем ее имя, например, Елене? Вот вам не кажется, вот то, что происходит, это вообще уже за гранью, полностью за гранью? Да это не просто полностью. А у нас мужики сидят вот в чатах и умствуют какие-то. Да. А воинов спрашивают, которые в армии. А воинов, да. Вот пошли бы туда бы, в Подольск бы, Николай, вот эти вот люди, которых вы там называете там все понимающими, и которые, и что им делать? Вот и пусть они идут там и помогут Елене что-то сделать в той ситуации, если они в состоянии там хотя бы отписаться ей даже. Знала она, что там еще какая-то подмога есть у ней. А там реально никого нет, получается, потому что, Николай, я вам отвечаю, что никого нет. Абсолютно. И то, что вы думаете, что там где-то кто-то здравомыслящий. Какие здравомыслящие? Здравомыслящих сейчас в армии Николая нет, к сожалению, величайшему. Там остались только одни клоуны, которые там остались только за тем, чтобы деньги получать. Больше никто. Но они напрасно думают. Могут они приспособиться к определенной ситуации. Но они приспособленцы по времени, а потом они будут просто не нужны. От них избавиться, сама химера, первую же не постесняется их бросить, и им станет еще горее и хуже. Ну вот у нас еще один вопрос такой забавный. Здравствуйте, Сергей, какие доступные средства связи вы порекомендовали бы настоящему воину? Вот, Степан, я предлагаю такие средства связи. ICQ, Skype, Facebook, Twitter... чтобы вы с другими воинами там имели какой-то контакт на расстоянии. Да, как человека зовут? Степан. Степан. Здравствуйте, Степан. Значит, я вам настоятельно сначала рекомендую найти настоящих воинов, связаться с ними посредством интернета. Вот. И после этого вам мы посмотрим, во-первых, сначала на вас и сделаем соответствующие выводы. А можно ли вам вообще о каких-то средствах связи с вами разговаривать. А после этого вам... Вот, Степан, еще вот хорошее средство связи, мобильный телефон. Прекрасное средство связи, да. А еще очень хорошее нетбук. Тоже прекрасное средство связи. Еще не менее... Нет, Сергей, это для мега настоящих воинов. Для мега настоящих воинов, да. Да, я считаю, что простой телефон это для воинов. Айфончик тоже неплохое средство связи, кстати. Вот айфончиком можно... Я вот лично наблюдал, да, что на Пушкинской, в тот момент, когда начиналось вот это все это действо, очень много людей, и оно было с айфончиками. Да, и вот я хотел бы заметить для наших слушателей, я забыл. Да. В прямом эфире транслируют. У нас нас Facebook, он нас предал огню, они нас удалили, наш аккаунт запретили по некоторым причинам. Так что Facebook для настоящих воинов больше не считается это для настоящих воинов. Как средство связи. Да, так что Маркуша Цукерберг посчитал, что аккаунт Штурм ТВ занимается чем-то не тем в сети Facebook. Не тех друзей собирает. Так что от этого, Степан, тоже можно делать выводы. Какими средствами связи пользоваться настоящему воину. Вот видите, оказывается, Facebook'ом нельзя ни в коем случае пользоваться настоящим воином. Другими можно. Но с этим не проблема. Главное разобраться, проявить волю. Главное найти вокруг себя воинов, с кем связываться нужно. Да, безусловно. А то воины встретились, один выбрал одно средство связи, другой выбрал другое, и до сих пор не могут договориться. А третий из Фейсбука вылезти не может. Вот. Следующий у нас вопрос, и последний на сегодня, это от Алексея. Самоназвание «Карликовой моли позади» и что мы видим? Топтанные режимом в грязь боевые холопы ЧВК «Морской флот РФ» по-прежнему безмолвствуют, МОРФ по-прежнему безмолвствуют, даже на внедрение автомобильных пунктов обслуживания ЗАО РПЦ МП никак не отреагировали. Возможно ли будет после освобождения перековать эту зеленую накипь воинов, или можно будет взрастить только новых поколений, рожденных на свободе? По поводу Гласкостола приятно, обрадую получающих зеленку впервые. С 1 июля прошедшего года требуется справка о прохождении обучения безопасному обращению с оружием, программа которого до сих пор не утверждена. Поэтому, уважаемые нерасторопные бойцы, воплощать в жизнь известный девиз времен ВОВ, придется ржавыми вилами и китайскими рогатами. А как зовут человека? Алексей, да? Да, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Ну, я, во-первых, начну вам с последнего и части вашего вопроса, с которым я не знаю, зачем вы нам тут это дело рассказали все. Знаете, настоящему воину вообще-то рогатка и вилы, они более сподручны, нежели что-то другое. Если вы думаете, что нанести урон противнику вы сможете достаточно и с помощью гладкослова зарегистрированного, то вы глубоко заблуждаетесь. Этим самым. А знаете почему? Потому что вилы топоров, они, к сожалению, не требуют к себе какого-то привлечения внимания. И мало того, вы не умеете ими работать. Точно так же, если вы пройдете даже 50-разное обращение с гладкостволом, это вам тоже ничего не даст. Не надо там нагонять жути и говорить о том, что там вот так, а что там вот это. Ну и что там потребуется? Ну, потребуется и потребуется. На что это повлияет? Это ровным счетом ни на что не повлияет. На ЧВК, которое вы говорите, Россиянское Министерство обороны, нам, собственно говоря, оно и не собиралось ни с кем воевать никогда. Вторая часть вашего вопроса, самая первая, которая идет о том, что она и не собиралась. Или вы хотите сказать нам о том, что она когда-то что-то пыталась сделать? Она никогда ничего не пыталась делать. В 1998 году один единственный майор из части гарнизона Мулина вывел свой Т-80 в Дзержинск, в город, к администрации здания. И поставил танк напротив администрации. И сказал, что я не уберу его до тех пор, пока мне не будет выплачено и моему батальону не будет выплачено денежное довольствие с мая месяца 1998 года. Это сделал один единственный майор. Он не выдвигал никаких политических лозунгов. Абсолютно. Он не выдвигал и не говорил о том, что давайте сменим политическую власть. Давайте еще что-то. У него в танке даже не было быка. Ни одного патрона и ни одного снаряда. А его испугались, Алексей. Испугались так, что все газеты 98 года, июля месяца, «Красная звезда», почитайте. Они воспринимали этот выход полностью как угрозу национальной безопасности России. Потому что они именно тогда, в тот момент, и поняли, что такое армия. Если один человек на это способен, то что сделают остальные? А остальные молчаливо, точно так же, Алексей, с молчаливого согласия, тех, которые все понимали, как у нас Николай говорит. Они же все понимают. И почему у нас к ним претензии? У нас к ним претензии только потому, что они все понимают и ничего не делают. Потому что это называется малодушие и равнодушие. Им все равно. Они же воины, которые все понимают. А остальные серые мыши, которые должны погибать. Вот именно поэтому то, что из ЧВК, которые там чего-то ждут, они ничего не дождутся. Никогда. Никто и никогда из химеры, из россиянской, не собирался там что-то их там улучшать, там их положение, там еще что-то. Ну и меньше всего вы на себя, Алексей Жилкин, нагоняете о том, что там кто-то вам чего-то запретит. Конечно, вам запретят, и я могу даже сказать больше. Не являясь провидцем, вам могу сказать, что еще больше будут запрещать. Вот, а скоро вам вообще воздухом будет запрещено дышать. Что, что вы там, углекислый газ выдыхаете? Вас слишком много. Пора уже это дело прекращать. Вот такие дела. Спасибо, Сергей, за ответ. Больше на сегодня вопросов нет. Вот у нас есть такой вопрос от Егора. Все-таки есть. Уезжают все на Запад, выбрав верную страну. Ну, а мы здесь остаемся на гражданскую войну. Михаил Задорнов. Думаю, в случае начала событий оружием не будет проблем. Его будут раздавать со склада всем желающим повоевать. Вот опять же, Егор, вот ориентироваться на Мишу Задорнова и то, что он говорит, вот эти гражданские войны, вот, кто граждане, какие граждане будут с кем воевать, вот, непонятно. Здравствуйте, Егор. То, что вы говорите о том, что вот слова Задорнова, уезжают все отсюда, а остается кто-то там на гражданскую войну. Те, кто уезжает, и слава Богу, что они уезжают, а гражданской войны, Егор, не будет. Ее не будет по одной простой причине, потому что русскому человеку воевать не с кем на сегодняшний день. Химера, Егора, она самая первая отсюда убежит. Именно представители химеры и убегают. Потому что русскому человеку бежать некуда. Он у себя дома находится. А бежать есть тому, который человек, который прекрасно понимает, вот, что рано или поздно у него спросят. И спросят именно по правде. С того же Задорнова, кстати, спросят. И будет совсем очень весьма нелицеприятная ситуация. Вы меньше фантазируйте, Егор. Вот, а лучше начните со своего подъезда. Вот как мы сегодня и говорили. С простых листовок, с простых действий. Чтобы люди, так же как и вы, понятно, чтобы вся страна знала, что вот этот подъезд в вашем городе, все, он точно за русскую власть. За русскую власть. Ничего другому не нужно. И за русскую правду. Вот. Можете даже бирку такую повесить на подъезде. Данный подъезд живет по русской правде. Представляете, резонанс какой будет. Егор. Особенно тем, кто... Ну вот я хотел бы сказать, что географию наших слушателей, вот нас даже слушали с Таиланда, кому-то там, кто-то тоже там в подъездах может установить русскую правду, пусть не стесняется. Таиланд проживает по русской правде, да? Да, это... А может оттуда все начнется быстрее. Вот. Было бы даже хорошо. Я вот, нас слушала вся страна, начиная от Камчатки, далее Владивосток, Находка, далее Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Бийск, Урал, это Екатеринбург, Челябинск, Омск, Томск, Пермь, далее у нас Оренбург, на север это Печора, Сыктывкар, Ухта, город Лабытнаги, если я правильно его назвал, Апатиты, это, по-моему, Мурманская область, если я не ошибаюсь, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Воронеж, Курск, Волгоград, Сочи, Нальчик, Ростов-на-Дону, Таганрог, Ставрополь. Все большинство городов России за рубежом это Беларусь, Украина, Латвия, Швеция, Германия, Чехословакия, Болгария, Казахстан, Таиланд и Северная Америка. Ну вот на такой хорошей ноте мы, наверное, сегодня и закончим. Да, идем вперед. Я хотел бы всем пожелать выходить из этого депрессивного состояния, в котором люди случайно оказались, многие не готовые духом к тому, что развивалось. Те, кто переслушали Кургиняна и других специалистов по прогнозированию революциям. Да, по непонятным революциям и прогнозированию будущего. приходите в себя, начинайте действовать. У нас нету, каждый день у нас умирает слишком много людей, чтобы мы позволяли себе сидеть и бездействовать, и просто слушать, чатиться, там, выяснять еще какие-то оттенки там, бытия, там, оттенки, как было раньше, что-то, как нужно, чтобы это было в будущем. Вот сегодня начинаем действовать, чтобы изменять свое будущее в лучшую сторону. Спасибо всем нашим слушателям, спасибо вам, Сергей, за передачу. Всего доброго, до свидания. Честь имеем. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.